Проблемы корпоративного управления. Содержание корпоративного управления. Понятие корпоративного управления. На сегодня отсутствует какое-либо единое определение понятия «корпоративное управление», равно как отсутствует и легальное понятие «корпоративное управление». В теоретическом плане о корпоративном управлении можно говорить в различных аспектах, поэтому дефиниции этого понятия может быть множество. Проблема корпоративного управления возникла с появлением крупных корпораций на рубеже XIX-XX веков, когда стал происходить процесс отделения владения от непосредственного управления собственностью. В результате такого отделения неизбежно возрастает роль наемных менеджеров, осуществляющих непосредственное управление деятельностью корпорации, вследствие чего возникают различные группы участников отношений, складывающихся в связи с таким управлением, каждая из которых преследует свои собственные интересы. Анализируя особенности современной эпохи и двух предшествующих, ученые делают вывод, что в XIX веке двигателем экономического развития было предпринимательство, в XX веке – менеджмент, а в XXI веке эта функция переходит к корпоративному управлению. Термин «корпоративное управление», который на английском языке звучит как «corporate governance», становится популярным в России с конца 90-х годов прошлого века. Однако само понятие «корпоративное управление» трактуется по-разному. Точно так же при отсутствующем легальном определении понятия «корпорация» существуют различные подходы к пониманию корпорации. Тенденция развития корпоративного законодательства во всем мире направлена в первую очередь на повышение качества корпоративного управления. Эффективное корпоративное управление является ключевым фактором, обеспечивающим финансовую прозрачность компаний и подотчетность руководителей. Повышенное внимание к регулированию этой сферы корпоративных отношений во многом обусловлено рядом крупных корпоративных скандалов Maxwell Group, Mirror Group, Enron и ряд других корпораций в США, Vivendi Universal во Франции, Parmalat в Италии и прочих. При невыполнении правил добросовестного корпоративного управления корпорации грозят не штрафы, а потеря репутации на рынке капиталов. Это приведет к снижению интереса инвесторов и падению фондовых котировок, ограничит возможности для дальнейших операций и капиталовложений со стороны внешних инвесторов. Поэтому в целях сохранения инвестиционной привлекательности западные корпорации придают большое значение соблюдению норм и правил корпоративного управления. Суть корпоративного управления заключается в том, чтобы дать акционерам возможность эффективного контроля и мониторинга деятельности менеджмента и тем самым способствовать увеличению капитализации корпорации. Этот контроль подразумевает как внутренние процедуры управления, так и внешние правовые и регулирующие механизмы. Акционеры хотят четко знать, какую именно ответственность перед ними несут высшие должностные лица корпорации за достигнутые результаты. Инвесторы хотят понимать, будет ли у них реальная возможность влиять на принятие важных решений. Единого определения понятия корпоративного управления сегодня не существует. Так, во введении к Кодексу корпоративного поведения записано следующее. Корпоративное поведение — понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. В принципах корпоративного управления, опубликованных Организацией экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, было сформулировано следующее определение корпоративного управления. Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения деятельности корпораций и контроля над ними. Корпоративное управление также определяет механизмы, с помощью которых осуществляется руководство компаниями и контроль за ними, что подразумевает систему взаимоотношений между правлением компании, ее советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление представляет собой структуру, используемую для определения целей компании и средств для достижения этих целей, а также осуществление контроля за этим процессом. Надлежащее корпоративное управление должно обеспечивать соответствующие стимулы для того, чтобы совет директоров и менеджеры добивались достижения целей, которые отвечают интересам компании и акционеров. Оно также должно облегчать эффективный мониторинг, побуждая таким образом фирмы к более эффективному использованию ресурсов. Иными словами, корпоративное управление — это система, в соответствии с которой осуществляется управление и контроль в компании. Такая система подразумевает определенный порядок в отношениях между акционерами, советом директоров, менеджерами, а также другими заинтересованными лицами, населением, контрагентами, государственными органами. Федеральная служба по финансовым рынкам России дает следующие определения понятия корпоративного управления. Корпоративное управление — система отчетности перед акционерами лиц, которым доверено текущее руководство компании. Корпоративное управление — способ управления компанией, который обеспечивает справедливое и равноправное распределение результатов деятельности между всеми акционерами, а также иными заинтересованными лицами. Корпоративное управление — комплекс мер и правил, которые помогают акционерам контролировать руководство компании и влиять на менеджмент с целью максимизации прибыли и стоимости предприятия. Корпоративное управление — система взаимоотношений между менеджерами компании и их владельцами по вопросам обеспечения эффективности деятельности компании и защиты интересов владельцев, а также других заинтересованных сторон. Наконец, корпоративное управление — это комплекс правил, культура, обеспечивающая такое управление корпорацией и контроль над ней, при которых она действует строго в интересах акционеров и других заинтересованных сторон — сотрудников, населения, клиентов и поставщиков. Нет точного определения понятия корпоративного управления и в науке корпоративного права. Так, по мнению Гриттенса, корпоративное управление — это система принципов, норм, правил, методов поведения участников кооперативных отношений, определяющих достижение определенных целей в результате совместной деятельности. По мнению В.В. Долинской, о корпоративном управлении можно говорить как об урегулированной нормами права системе организационных и имущественных отношений, с помощью которой акционерное общество, корпоративная организация, реализует, представляет и защищает интересы своих инвесторов, в первую очередь акционеров. Под управлением акционерным обществом мы понимаем механизм или систему взаимодействия участников и способы, с помощью которых они представляют свои интересы, пишет Е.П. Губин. Система корпоративного управления представляет собой организационную модель, с помощью которой акционерное общество должно представлять и защищать интересы своих инвесторов. Признаки корпоративного управления. Корпоративное управление является разновидностью социального управления. Корпорация представляет собой определенную организованную систему, элементом которой выступает управление. Его суть — воздействие на корпорацию как систему общественных отношений, организованную систему, с целью их упорядочения, сохранение их специфики. Корпоративное управление является сознательным, волевым управлением, которое осуществляется специально формируемыми в корпорации органами. Более того, органы корпорации образуются в порядке, определенном законодательством, и законодательство определяет разграничение компетенции между этими органами. Поэтому корпоративное управление – это прежде всего управление, осуществляемое на основании закона и принятых в соответствии с законом внутренних документов корпорации. Таким образом, в узком смысле, корпоративное управление – это осознанное, волевое воздействие на корпорацию как организованную систему, осуществляемое специально образованными органами, действующими в пределах своей компетенции с целью обеспечения интересов всех участников корпорации и достижения общего интереса самой корпорации. В соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и иными правовыми актами, а также учредительными документами. Органы юридического лица формируют и выражают его волю, руководят его деятельностью. Органы юридического лица – органы управления. Так, закон об акционерных обществах предусматривает, что устав общества должен содержать структуру и компетенцию органов управления акционерным обществом, порядок принятия им решений. В таком понимании корпорация, как определенная организованная система, является объектом управления, а органы управления – это субъект управления. Корпоративное управление в узком понимании – это воздействие органов управления корпорации на отношения, складывающиеся внутри корпорации между ее участниками. Корпорация как особо организованная система взаимодействует с внешним миром. Имеется в виду прежде всего взаимодействие с государственными органами, осуществляющими государственное регулирование, с кредиторами корпорации, с наемными работниками и населением. Иными словами, это внешнее поведение корпорации. С точки зрения внешнего поведения корпорации, в широком смысле, корпоративное управление тождественно корпоративному поведению. Как пишет А. Осиновский, участников, входящих в систему корпоративных отношений, можно разделить на две большие группы – само акционерное общество и акционеров этого общества. В состав этих групп входят менеджмент корпорации, эмитента, крупные акционеры, мажоритарные, миноритарные акционеры, владеющие незначительным количеством акций, владельцы иных ценных бумаг эмитента, кредиторы и партнеры, не являющиеся владельцами ценных бумаг эмитента, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления. Взаимодействие этих групп порождает основные конфликты в сфере корпоративного управления, которые ведут к нарушению прав и интересов каждой из них. Кроме того, необходимо учитывать, что акционерами могут быть как физические, так и юридические лица, что усложняет систему корпоративных отношений. Различные участники корпорации имеют свои различные интересы. Некоторые инвесторы приобретают акции ради получения дивиденда, другие – ради получения контроля в управлении АО, третьи – ради получения дохода от продажи акций общества. Если интерес миноритарных акционеров, обусловленный величиной пакета акций, заключается в получении дивиденда, то интерес крупных акционеров состоит не только в получении дивиденда, но прежде всего в осуществлении управления АО. Различия в интересах участников в рамках одного акционерного общества не являются конфликтом. Но как только носители различных интересов предпринимают те или иные действия, направленные на реализацию их интересов, на достижение своих интересов, отличных от интересов других участников корпоративных отношений, возникает конфликт интересов. Как отмечает Е.П. Губин, конфликт корпоративных интересов есть объективное противоречие интересов участников корпоративных отношений, которое может привести к корпоративному конфликту. Конфликт интересов в корпорации связан прежде всего с отделением собственности от управления. Как только акционеры-собственники, расширяя сферы своей деятельности, передали исполнительные функции другим лицам, наемным исполнителям, и доверили право принятия решений не только по текущим, но и по стратегическим вопросам, стал очевиден конфликт интересов управленцев и акционеров. Акционерам был нужен рост капитализации, а топ-менеджерам — солидный статус, высокие вознаграждения и бонусы. Иными словами, история корпоративного управления — история противостояния интересов этих основных сторон. Менеджеры в корпорациях далеко не всегда являются их собственниками. Интересы менеджеров заключаются в сохранении прочности своего положения, а их усилия сконцентрированы на оперативной деятельности корпорации. Несовпадение интересов менеджеров и собственников акций, интересов крупных и мелких акционеров, интересов менеджеров и органов государства — основная проблема в корпоративных отношениях. Поэтому суть корпоративного управления в том и заключается, чтобы обеспечить баланс интересов различных групп участников корпорации, как различных групп акционеров, так и менеджеров. Законодательство в этом плане устанавливает общие положения, определяющие структуру управления и компетенцию органов управления, определяет ответственность топ-менеджеров перед акционерами и АО за свои действия, бездействия. Но закон не может и не должен определять все внутренние взаимоотношения между акционерами и органами управления. Корпорация сама выстраивает свое поведение, устанавливает свои правила поведения, нормы корпоративного поведения, исходя из общих принципов разумности, справедливости и порядочности, принятых в деловом сообществе. Кодекс корпоративного поведения. В 90-х годах прошлого века явно наметилась тенденция к переходу от законодательного регулирования корпораций при дальнейшем развитии и совершенствовании корпоративного законодательства к их саморегулированию. Это выражается в формировании корпоративных норм, таких правил поведения, которые устанавливаются самой корпорацией, обязательны для корпорации и ее участников и обеспечиваются не государственным принуждением, а иными мерами воздействия при нарушении таких правил. В основе корпоративных норм лежат морально-этические категории, принципы справедливости, разумности и добросовестности. Цель действия таких корпоративных норм — максимальная защита интересов акционеров, особенно миноритарных, а также инвесторов от различных злоупотреблений со стороны менеджмента. Корпоративные нормы ни в коей мере не заменяют нормы корпоративного законодательства. Они лишь дополняют их и действуют в тех сферах, где регулирование нормами законодательства неэффективно или не достигает желаемой цели. Основой для корпоративных норм являются определенные стандарты поведения корпорации. Иными словами, ориентиры того, к чему корпорация должна стремиться, как строить взаимоотношения между участниками корпорации и ее менеджментом, как эффективно управлять корпорацией. Эти же стандарты могут использоваться в качестве отправного начала для оценки и совершенствования действующих законов и подзаконных нормативных актов, составляющих корпоративное законодательство. В 1999 году консультативная группа бизнес-сектора по корпоративному управлению Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР сформулировала комплекс основополагающих принципов Principles of Corporate Governance, которые были одобрены правительствами стран-членов ОЭСР. Принципы ОЭСР стали первым модельным сводом стандартов и руководств для корпораций по организации своего управления. Они не носят обязательного характера и не преследуют цель давать детальные рецепты для национального законодательства. Как сказано во вступлении, их задача — обозначить отправной пункт, который мог бы служить ориентиром. Они могут быть использованы политическими лидерами при оценке и разработке правовых и регуляторных структур корпоративного управления, отражающих экономические, социальные, правовые и культурологические условия в их странах, а также участниками рынка при разработке своей собственной практики корпоративного управления. Изложенные в принципах рекомендации сгруппированы в 5 разделов: права акционеров, равное отношение к акционерам, роль заинтересованных лиц в управлении корпорацией, раскрытие информации и прозрачность, обязанности правления. Основная идея этих рекомендаций – корпоративное управление должно служить интересам акционеров. К концу 2002 года международными организациями, правительствами разных стран и отдельными компаниями было принято около 90 кодексов корпоративного управления. Свода добровольно принимаемых стандартов и внутренних норм, устанавливающих и регулирующих порядок корпоративных отношений. Основу содержания кодексов корпоративного поведения, управления, составляют рекомендации в таких сферах корпоративного управления, как проведение общего собрания акционеров, избрание и обеспечение эффективной деятельности совета директоров, деятельность исполнительных органов, раскрытие информации о корпорации, подготовка и проведение крупных корпоративных решений, реорганизации, крупных сделок и другие. В разных странах кодексы корпоративного поведения имеют различный регулирующий характер. В одних странах они являются частью общего пакета обязательных условий, которые компании необходимо соблюсти для того, чтобы ее ценные бумаги прошли листинг на бирже. При этом суть требований к эмитенту ценных бумаг заключается не в обязательном соблюдении кодекса под угрозой исключения из листинга, а в обязанности публично извещать о причинах несоблюдения правил, рекомендуемых кодексом. Кодекс или свод правил образцового надлежащего корпоративного управления, поведения может иногда выступать частью комплекса требований, связанных с обязательным раскрытием информации. В ряде стран кодекс является документом исключительно рекомендательного характера и не содержит каких-либо обязательных требований. В Бразилии и Мексике следование кодексам корпоративного управления является полностью добровольным. В Индии и Таиланде аналогичные кодексы также являются добровольными. Однако в Малайзии, Гонконге и в ЮАР основные требования, изложенные в кодексах корпоративного управления, включены в требования по обязательному раскрытию информации. Кодексы корпоративного управления, поведения – рекомендуют уделять основное внимание следующим вопросам. Подготовка и проведение общего собрания акционеров. Избрание и обеспечение эффективной деятельности совета директоров. Деятельность исполнительного органа, правление директора. Раскрытие информации о деятельности корпорации, а также о подготовке и проведении крупных корпоративных событий, реорганизация и прочее. Российский кодекс корпоративного поведения одобрен на заседании правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года и рекомендован к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ Российской Федерации от 4 апреля 2002 года номер 421/R о рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения. Российский кодекс корпоративного поведения не является нормативным правовым актом и имеет рекомендательный характер. Кодекс корпоративного поведения представляет собой свод принципов наилучшей практики, которым корпорации могут следовать в добровольном порядке. Кодекс является своего рода ориентиром для корпораций в установлении своей системы управления, в организации взаимоотношений между акционерами и менеджментом, в разрешении внутрикорпоративных конфликтов. Цель такого стандарта поведения корпорации – баланс интересов участников корпорации, самой корпорации и остальных заинтересованных лиц, наемных работников, партнеров и других. Нельзя сказать, что кодекс корпоративного поведения содержит конкретные формализованные правила поведения. Это в большей степени документ, содержащий рекомендации морально-этического характера, стандарт для оценки поведения корпорации с точки зрения добросовестности, разумности и справедливости. Применение обществом кодекса корпоративного поведения как акта рекомендательного является добровольным. Его исполнение не обеспечивается нормами государственного принуждения. Следовательно, начинают действовать другие механизмы, заставляющие общество следовать его предписаниям. В распоряжении ФКЦБ Российской Федерации о рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения предусмотрено следующее. Рекомендовать организаторам торговли на рынке ценных бумаг, прежде всего фондовым биржам, предусматривать в правилах допуска ценных бумаг к обращению и исключения ценных бумаг из обращения через организатора торговли на рынке ценных бумаг в качестве одного из условий включения ценных бумаг эмитентов в котировальные листы организатора торговли на рынке ценных бумаг, представление эмитентами ценных бумаг организатору торговли информации о следовании положениям Кодекса корпоративного поведения. Иными словами, если корпорация хочет быть привлекательной для инвесторов, иметь котирующие на рынке ценных бумаг акции, желает минимизировать внутрикорпоративные конфликты, она должна будет следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Как соотносится Устав АО и Кодекс корпоративного поведения АО? Устав АО – внутренний локальный нормативный акт, принимаемый в силу требований закона и содержащий сведения, либо прямо предусмотренные законом, либо не противоречащие законам. Кодекс корпоративного поведения АО – акт, принятый в АО на основании рекомендованного кодекса и содержащий правила поведения, не являющиеся правовыми нормами, но добровольно исполняющиеся корпорацией и не обеспечивающиеся государственным принуждением. Кодекс корпоративного поведения содержит рекомендательные положения для включения их во внутренние документы корпорации, в том числе и в устав, а также предлагает перечень и виды самих внутренних документов. Дело корпорации – следовать или не следовать данным рекомендациям. Следует согласиться с Д.В. Гололобовым, который полагает, что наиболее взвешенной представляется позиция ряда крупных эмитентов, считающих, что частичное и постепенное внедрение рекомендаций Кодекса будет являться именно тем, в чем нуждается существующая практика корпоративного поведения. Организация-эмитент без какого-либо давления и угроз применения каких-либо санкций должна самостоятельно и добровольно решать, когда и в каких объемах она будет применять положение Кодекса. При этом, однако, следует учитывать наличие непрекращающихся попыток ФКЦБ сделать Кодекс корпоративного поведения условно-принудительным документом, например, путем вынуждения фондовых бирж к обязательному внесению требования о соблюдении Кодекса в условиях листинга. Что будет, если корпорация не следует положениям Кодекса корпоративного поведения? Ведь никаких мер государственного принуждения в этом случае не предусмотрено. Но последствия для корпорации – могут быть более суровыми, чем при нарушении нормы законодательства. Такой корпорации будет все сложнее и сложнее привлечь серьезных инвесторов, и она потеряет свою инвестиционную привлекательность. Таким образом, с одной стороны, Кодекс корпоративного поведения как акт рекомендательный включает морально-этические нормы, принципы поведения корпорации, которые могут быть включены во внутренние, локальные, нормативные акты корпорации. Корпорация, осознающая свою социальную ответственность перед обществом, свое место в системе общественных отношений, дорожащая своей деловой репутацией, понимает, что это зависит от того, насколько она прозрачна и открыта для заинтересованных лиц, в том числе и для инвесторов, в какой степени она разумно, добросовестно, открыто строит свои отношения с акционерами. С другой стороны, некоторые рекомендации Кодекса корпоративного поведения целесообразно закрепить в законодательстве. Тогда принцип поведения, моральная норма, содержащаяся в Кодексе, становится правовой нормой, формально определенной, обеспечиваемой государственным принуждением, выраженной в том или ином нормативном правовом акте. Некоторые такие рекомендации Кодекса корпоративного поведения уже стали правовыми нормами, закрепленными в законодательстве. Так, федеральным законом от 24 февраля 2004 года о внесении изменений в Федеральный закон об акционерных обществах установлено, что выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Некоторые рекомендации Кодекса включены в подзаконные нормативные правовые акты. В частности, в соответствии с положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 9 октября 2007 года, для включения в котировальный список акций эмитент должен отвечать определенным условиям, в том числе эмитент соблюдает требования, предусмотренные приложением номер 1 к положению, а также принял обязательства по предоставлению фондовой бирже информации о соблюдении этих требований. Приложение номер 1 перечисляет требования, соблюдение которых является необходимым условием включения акций в котировальные списки А фондовой биржи. Соответственно, приложение номер 3 определяет эти условия для включения акций в котировальные списки Б фондовой биржи. Такие требования являются обязательными для эмитентов, чьи акции допущены к торгам у организатора торговли. Российский кодекс корпоративного поведения содержит рекомендации по следующим вопросам корпоративного управления. Принципы корпоративного поведения. Общее собрание акционеров. Совет директоров общества. Исполнительные органы общества. Корпоративный секретарь общества. Существенные корпоративные действия. Раскрытие информации об обществе. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Дивиденды. Урегулирование корпоративных конфликтов. Отличие Российского кодекса корпоративного поведения от аналогичных кодексов в других странах заключается в достаточно детальном характере рекомендаций. Многие российские акционерные общества приняли свои кодексы корпоративного поведения или управления или руководство по корпоративному управлению. В них изложены в ясной и понятной форме основные принципы управления АО, основанные на желании Совета директоров и правления осуществлять деятельность честным, добросовестным и социально ответственным образом. Кодексы включают, как правило, широкий круг вопросов, в том числе общие вопросы корпоративного управления, цели и задачи общества, взаимоотношения между акционерами и наблюдательным советом, взаимоотношения между наблюдательным советом и исполнительными органами общества, между крупными акционерами и миноритарными акционерами, вопросы отчетности общества перед акционерами, вопросы раскрытия информации, функции ревизионной комиссии, политика в отношении использования аудиторских услуг, стандарты финансовой отчетности и раскрытия информации. Принципы корпоративного управления. Принципы корпоративного управления – это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления общества. Основные принципы корпоративного управления были изложены в документе «Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР 1999 года». В соответствии с принципами, структура корпоративного управления компании должна обеспечивать защиту прав акционеров, равное отношение к акционерам, признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц в управлении, своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся корпорации, эффективный контроль над администрацией со стороны правления, наблюдательного совета, а также подотчетность правления перед акционерами. Принципы корпоративного управления ОЭСР послужили основой при создании Российского кодекса корпоративного поведения, закрепившего следующие принципы корпоративного поведения. Во-первых, принцип справедливости, который состоит в том, что акционеры должны иметь реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, и иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Иными словами, система корпоративного управления должна защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, вне зависимости от их доли участия, миноритарий или мажоритарий, и местонахождения, резидент или нерезидент. Все акционеры должны иметь равный доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушения их прав. Иными словами, принцип справедливости основывается на необходимости признания специфических интересов за каждой из групп акционеров и обеспечения их равной защиты. Вместе с тем, имея равные возможности осуществлять свои права, акционеры не должны совершать действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотреблением правом в иных формах. Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Именно акционеры наиболее часто злоупотребляют принадлежащими им субъективными правами. Причем факты злоупотребления правом могут иметь место как со стороны миноритарных акционеров, корпоративный шантаж, так и со стороны крупных акционеров в целях либо упрочить свое корпоративное положение, либо установить полный контроль в управлении обществом. Во-вторых, принцип подотчетности, заключающийся в том, что система корпоративного управления должна обеспечивать стратегическое руководство обществом, эффективный контроль над управляющими со стороны совета директоров, а также подотчетность совета директоров обществу и его акционерам. Суть этого принципа в том, что система управления АО должна быть такова, чтобы совет директоров АО, с одной стороны, мог осуществлять стратегическое руководство деятельностью АО и эффективно контролировать деятельность исполнительных органов, а с другой стороны, был подотчетен акционерам общества. С другой стороны, исполнительные органы должны разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, будучи подотчетными совету директоров и акционерам общества. В-третьих, принцип прозрачности, заключающийся в том, что при осуществлении управления обществом должно обеспечиваться своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, доступной для акционеров, общества и инвесторов. В-четвертых, принцип социальной ответственности общества, заключающийся в том, что система корпоративного управления должна признавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц, способствовать активному сотрудничеству между акционерными обществами и заинтересованными лицами в целях создания рабочих мест, повышения благосостояния и обеспечения финансовой устойчивости организации. Модели корпоративного управления. Система корпоративного управления в каждой стране складывается под воздействием исторических, юридических, культурных факторов, к числу которых относятся А. Структура владения акциями в корпорации. Б. Специфика финансовой системы в целом как механизма трансформации сбережений и инвестиций. В. Соотношение источников финансирования корпорации. Г. Макроэкономическая ситуация и экономическая политика в стране. Д. Политическая система. Е. История развития и современные особенности правовой системы и культуры. Ж. Сложившаяся практика деловых отношений. З. Традиции и степень вмешательства государства в экономику и его роль в регулировании правовой системы. Можно выделить несколько основных моделей корпоративного управления, преобладавших или преобладающих в различных странах на том или ином этапе их развития. Публичная модель – модель общественных интересов. Модель собственника – модель менеджера. Социальная модель – модель участия трудового коллектива. И модель стейкхолдеров – stakeholders. Модель баланса интересов всех заинтересованных лиц, инвесторов, акционеров, менеджеров, работников, контрагентов и прочих. Европейскому зарубежному законодательству известно две модели управления АО – германская модель и французская модель. Германская и французская модели корпоративного управления, иначе называемые инсайдерской моделью, рассчитаны на концентрированный характер акционерной собственности, при котором финансовые институты, прежде всего банки, контролируют 60-70% акций компаний. Банки участвуют в советах директоров, определяют их состав и имеют возможность блокировать любые изменения в уставах и локальных актах. Главный конфликт разворачивается между владельцами контрольного пакета акций и миноритарными акционерами. В целях его минимизации используется система внутреннего контроля и ориентация системы управления на удовлетворение интересов всех участников корпорации. Мотивацией в приобретении акций является участие в контроле. В этом случае система управления является двухуровневой и включает в себя, во-первых, наблюдательный совет. В него входят представители акционеров и сотрудников корпорации. И, во-вторых, исполнительный орган, правление, членами которого являются менеджеры. Особенность такой системы – четкое разделение функций управления и контроля, которые выполняются разными органами. Французская модель управления акционерным обществом характеризуется тем, что общество вправе выбрать между монистической и дуалистической моделями, установленными Коммерческим кодексом Франции 2000 года. Первый вариант – так называемое классическое руководство, при котором управление АО осуществляет административный совет, совет администрации, который избирает президента. Второй вариант – руководство нового типа, заимствованное из немецкого законодательства, при котором управление акционерным обществом осуществляется директоратом, а наблюдательный совет осуществляет контроль за его деятельностью. Тот или иной вариант управления АО должен быть определен в уставе общества. Англо-американская модель управления, иначе называемая аутсайдерской моделью, рассчитана на распыленный, дисперсный акционерный капитал. Такая модель является монистической, поскольку функции управления и контроля поделены между членами одного и того же органа, а именно Совета директоров – Board of Directors. Индивидуальными инвесторами в основном выступают представители среднего класса страны, хранящие свои сбережения в ценных бумагах и в силу своего непрофессионализма менее оперативно реагирующие на изменения биржевой конъюнктуры, чем крупные держатели акций. Эта модель подразумевает существование единого корпоративного штаба, совета директоров, осуществляющего как надзорные, так и исполнительные функции. Надлежащая реализация обеих функций обеспечивается за счет формирования этого органа из неисполнительных, в том числе и независимых директоров, контролеров, и исполнительных директоров, управленцев. Правление как самостоятельный орган не создается. Оно фактически встроено в совет директоров. В 2001 году Совет Европейского Союза утвердил регламент номер 2157/2001 об уставе европейской компании. Регламент устанавливает принципиальную норму о двух возможных вариантах построения системы органов управления европейской компании. Первая модель предполагает существование общего собрания акционеров наблюдательного органа Supervisory Organ и исполнительного органа Management Organ Two-Tier System. Вторая модель предполагает создание только общего собрания акционеров и административного органа Administrative Organ One-Tier System. Вместе с тем, регламент содержит обязательные требования, которые должны соблюдаться европейской компанией после выбора того или иного варианта управления. Так устанавливается, что одно и то же лицо не может быть одновременно членом и наблюдательного, и исполнительного органов. Наблюдательный орган не может самостоятельно осуществлять текущее управление делами европейской компании. Исполнительный орган должен не реже одного раза в 3 месяца представлять в наблюдательный орган отчет о перспективах развития компании. Существующие в разных странах модели корпоративного управления сформировались под влиянием определенных социально-экономических условий. Каждая система корпоративного управления имеет свои специфические приоритеты и различные цели. Для одной модели могут быть приоритетны интересы акционеров, либо миноритарных, либо мажоритарных. Для другой – интересы самой компании. Для третьей – интересы трудового коллектива или общества и государства. В настоящее время происходит взаимопроникновение элементов моделей корпоративного управления. Это объясняется тем, что ни одна из моделей управления не является универсальной и не обладает явными преимуществами перед другой. Более того, возможна комбинация элементов различных моделей корпоративного управления. Поэтому российская модель корпоративного управления, находящаяся в процессе формирования, впитывает в себя черты описанных выше моделей и европейской, и англо-американской. Вместе с тем, в чистом виде ни одна из существующих моделей корпоративного управления не может быть перенесена на российские акционерные общества. Это невозможно в силу исторических, экономических и национальных особенностей, которые отразились на становлении и развитии акционерных обществ в России и обусловили особенности их управления. Характеристика российской модели корпоративного управления. С учетом того, что закрепление правом наиболее сбалансированной модели урегулирования отношений позволяет достичь значительного снижения экономических издержек, при разработке нормативных правовых актов в области регулирования корпоративного управления надлежит учитывать следующие факторы. Во-первых, какая модель отношений всех заинтересованных субъектов, включая государство, в большей степени соответствует интересам общества в целом, в том числе какова приоритетность интересов каждого из субъектов, группы субъектов, в системе корпоративного управления. Во-вторых, какому субъекту, группе субъектов, в системе корпоративного управления должна предоставляться дополнительная защита как более слабой стороне в отношении. В-третьих, какая из моделей регулирования является наименее затратной для всех заинтересованных субъектов. В соответствии с российским акционерным законом, органами управления обществом являются Совет директоров, Наблюдательный совет, исполнительный орган, единоличный исполнительный орган и или коллегиальный исполнительный орган, Общее собрание акционеров. Органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия, ревизор. В основе российской системы управления акционерным обществом лежат принцип разделения управленческих, исполнительных и контрольных функций, дуалистический принцип, а также принцип свободы образования исполнительного органа общества. Федеральный закон об акционерных обществах предусматривает следующее. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законом об акционерных обществах. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, наблюдательного совета общества. Существующая проблема – недостаточно четкое выражение дуалистического принципа. То есть в российском законе отсутствует четкое разделение управленческих, исполнительных и контрольных полномочий. Контролирующий орган, по российскому закону Совет директоров, Наблюдательный совет, должен проверять и контролировать деятельность исполнительного органа, а последний обязан отчитываться перед контрольным органом. О своей деятельности Совет директоров, Наблюдательный совет, отчитывается перед общим собранием акционеров, которое одобряет работу исполнительного органа и совета директоров, наблюдательного совета. Принцип свободы образования исполнительного органа означает следующее. Образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий, отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Уставом общества образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий, может быть отнесено к компетенции Совета директоров. Образование исполнительного органа может происходить различными способами – путем избрания, назначения и утверждения либо общим собранием акционеров, либо Советом директоров.